А второе открытие совершил, как ни странно, отец Марк. Когда мистер Джонс доложил мне, что священник просит аудиенции у меня и у Элиса, я, признаться, удивилась. Однако же спустилась в холл, залитый солнечным светом. Первый ясный день за целую неделю. Впрочем, радости это не добавило. На стенах по-прежнему проступали пятна от сырости, а воздух был влажным и холодным, чтобы прогреться ему требовалось куда больше нескольких часов. Отец Марк поджидал меня у окна, рядом с невысоким столиком, на котором стояла ваза с сухим букетом. Хрупкие цветы источали слабый пряный аромат. Я сама любила украдкой склониться над ними и вдохнуть его полной грудью, но никак не ожидала застать за тем же занятием своего гостя. «Добрый день! Рада видеть вас в своем скромном доме», — дружелюбно улыбнулась я священнику. Тот отскочил от цветов, словно его застигли за неподобающим занятием. «Простите за вторжение», — смущенно переступил он с ноги на ногу, теребя свободной рукой шарф. В другой была зажата свернутая в трубку газета. «Просто я наводил порядок в своей комнате. Понимаете, я редко бываю в Бромли, но газеты мне приносят. Добрые прихожане, которые ездят в столицу за покупками. Скажите, а Элис у себя?» Взгляд у священника стал беспомощным. Я пригляделась к гостю. Под ярким солнцем отец Марк казался измученным тяжкой болезнью. Светлые глаза сделались совсем блеклыми, как мутная вода. Лицо осунулось и потемнело. Сухие губы были все в трещинках, некоторые из которых кровили даже сейчас. «Проходите!» — поздно спохватилась я и кивнула дворецкому. Тот мгновенно понял намек и гостеприимно распахнул двери. «Нет, Элиса нет, но вы можете подождать его в комнате. Я прикажу подать кофе». Отец Марк искренне перепугался. «Не надо! Что вы, не надо? Признаться, я рад, что не застал Элиса. Хотел поговорить с ним лично, однако ж на самом пороге понял, что испытываю постыдный страх. Просто передайте Элису вот это». Священник после некоторых колебаний протянул мне газету. Я хотела было сразу же развернуть ее, но передумала. «Это все, что передать ему?» «Нет», — порывисто ответил отец Марк и сразу же поправился торопливо. «То есть да, все. Просто одна статья, которая попала ко мне. Случайно. Может, это окажется полезным?» Внезапно мне вспомнилось, как Элис рассуждал о тайне исповеди. Может, отца Марка истощила не тяжкая болезнь, а необходимость хранить молчание? Повинуясь порыву, я подошла к нему почти вплотную и поймала его взгляд. «Вы точно ничего не хотите сказать больше?» «Нет». Отец Марк скривился, как от страшной боли, и отступил на шаг назад. Лицо его оказалось в тени, и выражение стало не разобрать. «Леди Виржиния, скажите Элису, что он зря мучает Брэндона Уолша. Там замешана тайна, это верно, но к убийству она отношения не имеет». И словно испугавшись собственной горячности, быстро поклонился и попятился к двери. Мистер Джонс воззрился на него с недоумением. Даже вислые усы, кажется, встопорщились от удивления. «Погодите, вы уже уходите?» — поздно спохватилась я. «Да-да, и не забудьте передать Элису то, что я оставил. И что сказал, тоже». Отец Марк по-прежнему, пятясь, юркнул за дверь и осторожно прикрыл ее за собою. Я вздохнула. «Мистер Джонс, скажите, вы выполнили указание насчет кофе?» «Еще нет, леди», — почтительно поклонился дворецкий. «Так выполняйте». Я растерянно смотрела на смятую газету. «Только чашку принесите одну». Элиса в особняке не было. Он вместе с доктором Брэдфордом отправился на станцию встречать дрессировщиков, везущих специально обученных собак. Это грозило затянуться надолго. Эван и Соуэном ушли прогуляться к реке. Мэдди дремала в спальне. Даже Лайзо и тот бродил где-то. Я сжала в кулаке несчастную газету. Наверняка он гостил у вдовы, у этой О'Бёрн. Скорей бы уже она осозналась во всех своих преступлениях. У меня уже сил не было смотреть, как по вечерам Лайзу возвращается, сияя, словно начищенный медный кофейник. А позавчера мой водитель не вернулся вовсе. И Элис, вместо того, чтобы поддержать меня в справедливом возмущении, только пожал плечами и сказал: «Что ж, это только на пользу дела. Прогулки под луной располагают к некоторой откровенности». И с этими словами вновь углубился в свои записи. Пожалуй, при таком раскладе у меня не было никакого резона дожидаться детектива, чтобы прочитать газету вместе с ним. Тем более, что нужную статью я нашла сразу. На второй полосе был заголовок, крупный и броский: «Аристократ, похититель мертвых». и помельче внизу. Баронет Хэмбл застигнут за попыткой выкрасть труп из городского морга. Тут, наконец, появилась миссис Стрикленд с кофе, слишком горьким, с масляно-кислой нотой. Держу пари, Георг бы такой даже понюхать побрезговал, не то что попробовать. Но мне, увы, выбирать было не из чего. Интересно, это повар испортил кофе или порция зерен неудачная? Гадко так, что язык немеет. После первого же глотка я отставила чашку и вернулась к газете. Статья тоже, как и кофе, не оправдала ожиданий. Никаких интересных подробностей она не содержала. Так, нагромождение пустых слов, приправленное щепоткой соленых фактов. Сначала долгие рассуждения о причудах аристократов, потом пространная справка о науке анатомии. И лишь в конце коротенький и слишком экзальтированный рассказ о том, как Хэмбл попытался купить у ночного сторожа в морге трупы бродяжек. Пьянчушка сначала было согласился, а потом струхнул и пошел на попятную. Но Хэмбл не растерялся и попытался зайти с другого края. Принес сторожу бутылку хорошего виски якобы в знак примирения. Дождался, пока наивный бедолага уснет, а после пробрался в морг и уложил в холщовый мешок тело девочки, утонувшей в Эйвоне. Однако покинуть управление предприимчивый баронет не успел. Он недооценил способность сторожа к поглощению крепких напитков и его ответственность. Пьянчушка очнулся, сообразил, что происходит, и побежал за помощью гусям. А уж те взяли Хэмбла с поличным. В заметке говорилось что-то о примерном наказании для отвратительного вора, но судя по тому, что баронет пребывал в относительном благополучии, дело ограничилось штрафом. Я вздохнула. Бедняжка Кэтлин. Опять за грехи мужа ей приходится расплачиваться материальным благополучием семьи. Впрочем, чего ожидать от человека, который прокутил приданное жены в первый же год? Внезапно у дверей кашлянули. Я вздрогнула и смяла газетный лист. «Леди Виржиния, вы позволите задать вопрос?» «Да, мистер Джонс», — улыбнулась я располагающе, хотя это стоило некоторых усилий. Дворецкий появился уж слишком неожиданно для человека его возраста и комплекции. «Что-то серьезное?» «Пока я не знаю, леди», — шумно выдохнул он и неловко потеребил вислый ус. «Скажите, не отпрашивалась ли миссис Мортон на понедельник лично у вас? Видите ли, она сегодня не явилась на работу, не предупредив меня. А ведь в доме нужны свежие простыни и скатерти, гостей много. Да и платье ваше она еще в пятницу забрала, чтобы почистить». Неясная тревога тяжелой шалью легла на плечи. «Нет, не отпрашивалась. А вы не посылали кого-нибудь узнать, что с ней?» «Посылал, как же. Да только не открыл никто. Дети-то у них давно в город подались», — с охотой пояснил мистер Джонс. «Так что они втроем живут. Патрик Мортон тещу из Хэмптона привез, как старый мистер О'Коннелл умер. Сара попросила, он сделал. Такая семья хорошая, так ладят друг с другом. Загляденье. Трое? Вот это уже встревожило меня не на шутку. Даже если миссис Мортон вышла, а мистер Мортон занят работой, то дома наверняка должна быть миссис О'Коннелл. Вряд ли возраст позволяет ей совершать длительные прогулки. Я поколебалась немного, но все же приняла решение. «Мистер Джонс, будьте любезны, позовите мистера Оуэна и спускайтесь с ним в холл. Я буду ждать там, как появитесь, сразу пойдем к деревне. Мы должны проверить, что случилось с этой прачкой. И, видимо, ни одной мне снилось в последнее время Бесси Доусон». «Думаете, опять убийство?» — побелел от испуга дворецкий и быстро отер выступивший на лбу пот. «Сию секунду позову», — пообещал он, и вдруг добавил с сомнением. «Миссис Мортон-то хрупкая женщина, что твой нарцисс. Белая такая. Ее любой одним чихом перешибить может. А вот мистер Мортон по молодости в кузнечной мастерской молотком махал, пока ногу не потянул и на почту не нанялся. С ним не всякий справится. И двоих-то на него одного мало будет. Да и старуха О'Коннелл за себя постоять может. Она даром, что глухая, как пень. А дрова сама до сих пор колет здоровым топором и воду из колодца носит». После этих слов беспокойство немного улеглось. Конечно, если миссис Мортон жила не одна, а с мужем-кузнецом и с матерью, пожилой, однако полной сил, то ей ничего не грозило, по крайней мере, дома. С другой стороны, убийца мог подстеречь женщину на пути к моему особняку или у реки за стиркой. Не побоялся же он тронуть Элизабет Доусон. А ведь ее женихом и заступником был мельник, человек уважаемый и весьма влиятельный в деревне. Так или иначе, наведаться к Мортонам не помешает. К моему удивлению, с мистером Оуэном в гостиную спустилась и Эвани, одетая как для прогулки. Любопытно. Получается, эти двое где-то были вместе? Снова святые небеса. Конечно, мисс Тайлер девушка осмотрительная, да и нравы сейчас не такие строгие, как лет 50 назад, благодарение святой Роберте. Но и мужчины стали меньше думать о последствиях. Говорят, ухаживания нынче не такие невинные, как прежде. Перемены в меньшей мере коснулись аристократии. Леди Вайтбери бывало повторяла, что в высшем свете флирт подобен вину. Если сорт хорош, а вкус богат, то бокал другой, даже самой строгой особе придется ко двору. Что ж, в чем-то она права. Лорды целовали руки леди, потому что так принято. Декламировали романтические стихи, желая казаться модными и остроумными. Делали вид, будто влюблены для того, чтобы время на скучных вечерах быстрее шло. Но в других сословиях дело обстояло иначе. И если бедняки жили простыми законами, опираясь на церковные традиции и здравый смысл, то людям относительно самостоятельным, как мисс Тайлер или мистер Оуэн, приходилось тяжелее. С одной стороны, они не имели свободы, которую давал титул или большие деньги. Свободу быть слегка эксцентричными и самую капельку порочными. Так, чтобы это лишь придавало очарование, но не отталкивало. С другой стороны, положение в обществе между высшим слоем и беднотой заставляло их придерживаться множества правил, чтобы не скатиться вниз. Падшая продавщица рыбы. Право звучит смешно. Легкомысленная герцогиня звучит уже пикантно. Вокруг той же леди Вайтбери курсирует множество слухов, которые лишь добавляют ей шарма. Но если позор падет на какую-нибудь гувернантку, девушку с хорошим образованием и здоровыми амбициями, скорее всего, такая особа окажется на улице без рекомендаций. Ей останется либо вернуться к родителям, уповая на то, что они найдут для непутевой дочери неразборчивого жениха, либо перейти в низшее сословие, нанявшись прачкой или подавальщицей. Я искоса глянула на Эвани Тайлер. Она, кажется, выглядела как всегда, в скромном, но элегантном платье, как нельзя лучше подходящем ее возрасту и положению, с тщательно уложенными волосами и неизменной вежливой полуулыбкой. Только вот обычно холодные глаза сияли таким теплом, что сердце у меня начинало щемить. «Эвани, вы уверены, что хотите меня сопровождать?» — негромко спросила я ее. «А вдруг с миссис Мортон тоже случилось несчастье?» «Тогда я просто обязана сопровождать вас, леди Виржиния», — последовал уверенный ответ. «У меня уже есть неприятный опыт созерцания подобных картин. Думаю, он будет вам полезен, если произошло самое худшее». Мы обе вздрогнули. Мистер Оуэн, умный молодой человек, отвел глаза, делая вид, что ничего не заметил. «Что ж, поспешим», — подвела я итог. «И будем надеяться, что миссис Мортон просто взяла выходной без предупреждения». По дороге выяснилось, что Мортоны жили не в самой деревне, а чуть на отшибе, между рекой, лесом, где нашли Бесси Доусон, и холмами, где, собственно, и пряталась Тайни Грин-Халлоу. Идти пришлось почти 40 минут, и я порядком устала и измучилась от жары. Эвани тоже приходилось несладко в длинном, застегнутом на все пуговицы платье. Мистер Оуэн заметил это и без единого слова подал руку, чтобы Эвани могла опереться. Я с сомнением оглянулась на мистера Джонса, утирающего пот с покрасневшего лба, и покрепче перехватила верную трость. Интересно, как там Элис на станции? Встретил уже дрессировщика с собаками. Вот же совпало все неудачно. Сначала в поле зрения появились огороды Мортонов. Необъятные, ухоженные, изобильные, что было странно для семьи, в которой муж пропадал на почтовой службе, а жена работала прачкой. Зеленела сочно-картофельная ботва. Гордо торчали стрелки лука. В тени белели хрусткие кочаны капусты. А в бледных, но высоких стеблях я с удивлением опознала чеснок. Издалека он показался мне какой-то болотной травой. Росли неподалеку и другие овощи, но их я не могла распознать по листьям. Знаний бытовой ботаники, увы, не хватало. «Это все бабка О'Коннелл», — с некоторой гордостью пояснил мистер Джонс, заметив мой заинтересованный взгляд. «Она знатная огородница, таких поискать. Землю любит». Я еще раз оглядела овощное царство. Пожалуй, если престарелая миссис О'Коннелл в одиночку справляется с этим буйным великолепием, то никакими убийцами ее не напугаешь. Дом Мортонов тоже выглядел внушительно. Похоже, построен он был для большой семьи. Поднявшись по ступеням, мистер Джонс ухватился за солидное чугунное кольцо. Такое больше подошло бы для старинного замка, а не для сельского домика. И несколько раз стукнул в дверь. Под кольцом кто-то вбил металлическую пластинку, и звук получился просто оглушительный. Я поморщилась и прикрыла уши руками. Пожалуй, такой грохот и мертвого поднимет. Но на порог никто так и не вышел. Мистер Оуэн переглянулся с дворецким, а потом решительно потянул дверь на себя. К моему огромному удивлению, она поддалась. «Подождите здесь, пожалуйста», — с безупречной вежливостью попросил Оуэн и закрылся в доме. Внезапно все вокруг стало казаться на редкость подозрительным. И флюгер на крыше дома, птица со сложенными крыльями и раздвоенным хвостом, и старые разлапистые яблони, поросшие белесым лишайником, и даже капустные грядки в отдалении. Тем более, что кочаны похожи на человеческие головы. Святые небеса, что за мысли? Я сжала трость так, что хрустнули пальцы. Солнце закрыло облаком. Повеяло прохладой. Спустя долгие и мучительные минуты, две, а может даже и три, мистер Оуэн вернулся. «Не ходите в дом», — сказал он коротко. «У миссис Мортон лихорадка еще со вчерашнего дня. Больная очень слаба и почти все время бывает в беспамятстве. За нею присматривает мать. Мистер Мортон отправился за врачом в деревню, но до сих пор не вернулся. Мы с Эвани обменялись выразительными взглядами. Ложная тревога. Я так обрадовалась, что подозрения мои не оправдались, что даже не почувствовала неловкости из-за своей ошибки. Да и остальные, похоже, тоже».